Все это повторялось не однажды. Тоской изъяли прошлого следы. И дольше века длились годы жажды, усталым светом гаснущей звезды. Покажется, что не было и вовсе того, с кем хлеб и ложе ты делил еще вчера. Но вот настала осень, заклятый друг твоей судьбы заил. Стал незаметен бег десятилетий, горчит сиротством осени вино, гербарием иссушенных соцветий и желтой пленкой старого кино. Все это жизнь так часто повторяла. Взглянул и не узнал свое лицо. Укутался холодным одеялом, дрожа поднялся, вышел на крыльцо и ночью вдаль тяжелого тумана ушел из дома, позабыв ключи. Начать страницы нового романа, как будто кто-то ждал тебя в ночи. Проснулось время в сладостной истоме, теплые объятия и легки года. За кругом круг, пустее, незнакомый лишь взгляд в зеркале тихого пруда. Крадется старость шепотом, наветом, и только небо, вечная река, в глазах горит непрошенным рассветом, упрятанным в седые облака. Ты от добра уже добра не ищешь, ценить научен каждый взгляд и жест. Того, кто создал день и подал пищу, не ждешь ты ни в столице, ни окрест. Над головой искусственное солнце, а в парках стаи мраморных зверей, как многоточья, птицы за оконцем, молчат тоскою долгих ноябрей. И длится век тобою, мною, нами, усталым светом, бледными тонами. Дни кружатся порошею и с нами, под электрическими облаками.